Я лежу в камере и таращусь на покрытый плесенью потолок. От разговора с Раймоном в голове рой мыслей. Но меня вновь отвлекает звук отворяющейся двери. На пороге появляется крупная мужская фигура. Этот человек не в форме, а в деловом костюме. Но и завладевает интерес, и я присаживаюсь. «Ну что, наигрался, сучонок?» Я узнаю этот голос. «Картер, ни один адвокат тебе не поможет. Будешь гнить за решеткой. И поверь, я приложу все усилия, чтобы твой ад здесь стал реальностью», — ехидно протягивает мудак. Не сдержавшись, подрываюсь в его сторону, но меня тут же впивается металлическая прищепка. И через секунду тело пронзает мощным разрядом тока, падая, обмикая на холодном полу. «Это тебе за то, что забрал мое», — печатает кулак в мою челюсть. «А это?» Удар острым носом ботинка прилетает прямо в ребра. «За то, что трахнул мою жену». Очередной пинок, и я погружаюсь во тьму.